Глава 533. Продолжение. Успех. Недалеко призрак золотого льва оказался в ловушке малинового заклинания. Видя, как он непрерывно рычит, Лилин решительно сжал кулак. Поскольку у Лилина хватило смелости принять облик Сибила, у него, естественно, также был выход. Многие важные места были отмечены в записной книжке, которую он захватил. Энергетический центр был одним из самых важных мест. Лилин был уверен, что как только эта область будет атакована, скрытая программа защиты будет немедленно активирована. В конце концов, он умышленно избегал многих формаций заклинаний на этом пути и сдержанно использовал тайное искусство утренней звезды. Таким образом, он оказался относительно безвредным. Излишне говорить, что программа разберется с более ужасающим чернокнижником пятого ранга. Чернокнижник сияющей луны не тот, с кем можно шутить. Даже в древние времена такой чернокнижник был сильным соперником, являющийся завоевателем. Столкновение между двумя такими силами мгновенно опустошило бы их окружение, в результате чего уже хаотичная область стала бы еще более беспорядочной. Даже если бы остались какие-то проблемы или подсказки, они были бы быстро уничтожены в результате разрушения. Пока призрак золотого льва продолжал рычать, Лилин холодно улыбнулся, его тело полностью исчезло в пустоте. Руины больше не привлекали Лилина. Опасность будет возрастать экспоненциально, и если он останется, это не принесет чернокнижнику никаких преимуществ. Лилин решил эвакуироваться. Полмесяца спустя, светящиеся топи, штаб-квартира клана Ураборос, внутри огромного замка Лилина. Как там руины алого полумесяца? Лилин сейчас носил свободную одежду и неторопливо разговаривал с кем-то еще через экран перед ним. На экране появилась фигура Пола, и он казался немного мрачным. Даже его щупальца вяло свисали. Очевидно, он не получил никаких хороших новостей. Было подтверждено, что руины алого полумесяца полностью закрылись. Все координаты стали недействительными, и я считаю, что они совершили пространственный прыжок. Пол выглядел не слишком хорошо. Раньше, благодаря указаниям из записной книжки, Лилину удалось сбежать невредимым через пространственный путь, который был спрятан. Следовательно, он также пропустил резкие изменения, которые произошли впоследствии в руинах. Только после того, как Пол и компания появились, Лилин узнал о том, что произошло в руинах. Оказалось, что древние маги из Алого Полумесяца оставили в руинах адамантинового голема, который действовал как центр управления. У этого адамантинового голема был интеллект, не уступающий людям, и он мог думать как обычный человек, за исключением того, что был оснащен программой для выполнения приказов. Еще более особенным было то, что этот адамантиновый голем не только овладел всеми древними заклинаниями в руинах, но и мог перезаряжать себя, поедая точки массы магов утренней звезды. Во время предыдущего боя, обнаружив, что он не мог победить чернокнижника пятого ранга, Вейда, голем немедленно начал атаковать других магов утренней звезды в руинах. Появились многочисленные древние заклинания, которые дорого стоили Полу и компании. Перед заклинаниями, специально установленными древними магами, даже утренним звездам суждено было пасть. Блэр и другой маг из духовного круга были уничтожены. В группе ветряных волков Филипп был серьезно ранен, а Полиса умерла. Даже Кибел, самый сильный из всех, был тяжело ранен и, по слухам, почти пал со своей позиции утренней звезды. С другой стороны, молния Юпитера была не в лучшем положении. По крайней мере, половина их людей пострадали от серьезных травм, а у остальных немногих были поверхностные раны. После перезарядки через поглощение многочисленных точек массы, голем начал проявлять всю свою силу. С помощью многих древних формаций заклинаний даже Вейд был ранен и, в конце концов, изгнан. Остальные маги утренней звезды должны были выходить из опасности один за другим. Полу повезло. Он сумел зайти в пространственную трещину и был телепортирован к границе мира магов, что спасло его жизнь. С этого момента руины Алого Полумесяца исчезли с той горы. Затем появились другие маги, но как бы они ни старались разведать территорию, ничего так и не было обнаружено. Согласно мнению нескольких специалистов, голем, должно быть, активировал пространственный прыжок сразу после достижения достаточного энергетического уровня, телепортируя руины. Что касается Лилина, он сфабриковал ложь о том, что не получил много после того, как зашел в карманное измерение, и сразу же отступил после начала боя пятого ранга. Это, конечно, вызывало сомнения у Кибеля и других, но это были только подозрения. Более того, поскольку они только что потеряли много сил, они не могли подвергнуть сомнению Лилина. Кроме того, кое-кто еще отвлек внимание от Лилина. «О, верно, был ли найден Сибил?» — серьезно спросил Лилин, пытаясь сдержать смех. Из-за утверждений Вейда и других доказательств, многие маги утренней звезды единодушно согласились, что морской гигант Сибил из молнии Юпитера получил наибольшую выгоду из руины и даже вторгся в основную комнату управления. Молния Юпитера отреагировала относительно странно. Они заявили, что Сибил уже пал и погиб. Даже яйцо божества в его магической башне было повреждено. Это вызвало некоторые подозрения. Тем не менее чернокнижники во главе с Вейдом были их противниками и, таким образом, не получили никакого ответа. Они могли только попытаться найти информацию втихую. Нет, как ты знаешь, предсказание местоположения магов утренней звезды действительно хлопотно, особенно с присутствием области утренней звезды. В сочетании с излучением самого мага, даже маг сияющей луны, специализирующийся на заклинаниях пророчества, не может решить такие проблемы. Нам нужен кто-то, кто, по крайней мере, достиг уровня мага рассвета, и он должен быть экспертом в пророчествах. Пол издал смешок. Маг рассвета, специализирующийся на пророчествах, Лилин ухмыльнулся. Такого человека никогда не видели на центральном континенте. На этот раз мы понесли много потерь и вернулись только с травмами. Только тебе удалось получить приличную прибыль. Пол казался кислым, что было редко. Он уставился на правое ухо Лилина. Лилин засмеялся и коснулся мочки уха. Сережка с подвеской в форме полумесяца свисала с мочки его уха. Это было высококлассное магическое снаряжение. Алая серьга. Убедившись, что она не представляет никакой опасности, Лилин немедленно надел серьгу. Высококлассное магическое снаряжение. Даже маг утренней звезды будет завидовать. В конце концов, даже сырье для изготовления такого предмета исчезло с лица центрального континента уже очень и очень давно, поэтому его невозможно было бы снова создать. Лилин избежал не только серьезных повреждений, но даже получил относительно огромные прибыли. Неудивительно, что Пол завидовал ему. Только после долгих размышлений Лилин решился показать это волшебное снаряжение. Его предыдущие действия, возможно, окажутся подозрительными. Если один из первых магов, вошедших в карманное измерение, выйдет без какой-либо добычи, это привлечет нежелательное внимание. Теперь появление алой серьги послужит разумным объяснением всего произошедшего. Пол задумчиво проговорил: «Если бы это был я, возможно, я был бы также доволен находкой алой серьги. Мне было бы достаточно ее, после чего я немедленно бы нашел выход. Что было более чудесным, так это то, как полное исчезновение руин алого полумесяца сделало большую часть контракта, что Лилин подписал с ними недействительным. Ему даже не пришлось разделять то, что он получил. Первоначально, когда они решили создать контракт, они включили все руины в качестве одной из самых важных земель. Теперь, когда они понесли такую потерю, соглашение, естественно, потеряло свою силу. Это было особенно полезно для Лилина. Он был готов хранить тайну древнего дерева мудрости до самой смерти. Это была лишь информация, которую нельзя было даже назвать частью его доли. Теперь, когда он был единственным владельцем всей информации, Лилин чувствовал себя намного лучше. Поскольку предыдущее соглашение было недействительным, все, что было получено из руин, принадлежало тому, кто это нашел. Как бы ни завидовал Пол, он ничего не мог с этим поделать. С таким высококлассным магическим снаряжением не нужно было говорить, что сила Лилина возросла экспоненциально. Теперь, когда Кибел пострадал от больших потерь, они не могли ничего сделать, даже если бы этого захотели, поскольку их сила не могла сравниться с мощью Лилина. Вот как этот вопрос закончился. Если бы не два мага сияющей луны, едва слышно добавил Лилин. Хотя Лилин старался изо всех сил скрыть свои следы, трудно было гарантировать, что он вообще не оставит никаких следов. Если бы руины алого полумесяца были обнаружены или даже сломаны, можно было бы найти пробелы в его истории, изучив все на месте. О, верно, сэр Лилин, ты, похоже, много выиграл от этой вылазки в руины алого полумесяца. У меня есть несколько предметов, как насчет взаимного обмена. Пол, наконец, раскрыл свое истинное намерение. Хотя и он, и Лилин получили несколько предметов в руинах, они могут оказаться непригодными для использования теми, кто их заполучил, поэтому очень важно было обменивать предметы эквивалентной стоимости. Глава 534. Область утренней звезды. Хорошо, мы можем провести сделку в торговой области утренней звезды, сказал Ли Лин через мгновение и кивнул. Затем он закончил разговор. Торговая площадь находилась в небольшой плоскости, к которой можно было получить доступ и связаться через астральные врата. Это было место, с которым познакомил его Кибел и где происходили сделки чернокнижников утренней звезды. Это был большой лагерь и торговый район, построенный несколькими чернокнижниками сияющей луны, и Ли Лин был от него в восторге. Хотя его магическая башня и астральные врата все еще строились, Ли Лин все равно мог путешествовать через другие астральные врата. Размышляя над этим, Ли Лин вошел в большую сотовую структуру в технологической секции. Здесь были астральные врата, которые можно было использовать. Ваша светлость. Шат привел группу чернокнижников в белых халатах, которые были очень похожи на исследователей из его предыдущего мира и поклонились Ли Лину. Имэм, я хочу использовать астральные врата. Все вы покиньте это место, Ли Лин махнул рукой, отпустив Шатта и остальных. С его нынешним статусом, Шат не смел возразить Ли Лину. Он немедленно увел своих подчиненных. Астральные врата. Ли Лин увидел гигантские каменные ворота в формации в центре. Вокруг каменных ворот было синее пламя, которое образовало гигантский пучок света и покрыло все. Если бы Ли Лин не был в области утренней звезды, он мог бы даже не увидеть истинное тело, построенное из астральных камней. Каменные врата были простыми, но достойными, пространственные руны вращались, летали и излучали уникальный блеск. Астральная плоскость. Какое огромное, широкое место. Интересно, смогу ли я исследовать его глубины в своей жизни? Ли Лин вздохнул. У него было предчувствие. Возможно, когда он полностью поймет секреты астральной плоскости, то достигнет своей цели – бессмертия. Бип. Астральные врата открыты. Пожалуйста, определите координаты. Прозвучал роботизированный голос Ичипа. Громадные каменные ворота, излучающие синий астральный свет, начали грохотать, в середине появился большой черный водоворот. Безграничные серебряные пространственные лучи вырывались изнутри, а также обширная, таинственная астральная аура. Вперед! Со взмахом руки, точка света, которая была похожа на звезду, приземлилась на астральные врата. Это были координаты торговой площадки утренней звезды, которую дал ему Пол. После того, как Ичип записал их, он мог использовать силу души и превратить местоположение в точку света. Координаты разных миров и плоскостей сильно отличались от двумерных координат плоскости в предыдущей жизни Ли Лина. Это определенно не было и 3D, но то, что постоянно искажалось и прыгало по кривым. В то же время у них, казалось, была какая-то точка отсчета в астральной плоскости, и они сформировали определенную частоту. Даже с мощными расчетными способностями Ичипа, он все еще не мог имитировать весь процесс. Только благодаря непрерывному использованию, его можно было бы полностью понять. Когда точка света, похожая на звезду, приземлилась на поверхность каменных ворот, произошло поразительное изменение. БЗЗЗЗ. Астральные врата задрожали, бесчисленные блуждающие руны издали тревожный блеск. Две стороны ворот открылись с грохотом, показав пространственный проход, похожий на галактику. Как и ожидалось, потребление очень небольшое. Только запасов астральных камней, которые я заимствовал, можно использовать в течение 3 дней или более. Ли Лин не спешил входить, вместо этого понаблюдал за тем, как Ичип записывает данные, и кивнул. Рабочие правила астральных врат все же должны были соблюдать самые фундаментальные физические законы. Чем дальше точка телепортации, тем больше потребление. Торговая область утренней звезды была на краю мира магов, и потребление было явно низким, до такой степени, что его можно было считать незначительным. Это было очень удобно при перемещении рабочей силы или груза. ХМ, эта область утренней звезды, очевидно, является стратегическим местом для больших баз и военных передвижений высокоранговых чернокнижников. Ли Лин был поражен и сразу кое-что осознал. Имея точку связи в области утренней звезды, при условии наличия в организациях чернокнижника утренней звезды и астральные врата, они могли бы посылать помощь из области утренней звезды через астральные врата, и даже чернокнижники из Союза могли бы оказать им поддержку. Можно сказать, что область утренней звезды вместе с астральными вратами была огромной сетью телепортаций, которая связывала все родословные организации чернокнижников. Какой удивительный план, такой удобный и очень гибкий способ получения помощи. Неудивительно, что родословные организации чернокнижников распространены по всему центральному континенту и все еще так близки. Кажется, не существует никаких проблем, которые могли бы их разделить. Чем больше Лиелин думал об этом, тем яснее это было. Он не мог не проявить уважение перед магами Сияющей Луны за их идею и ее воплощение. Любой из герцогов клана Ураборос мог попросить помощь из области Утренней Звезды через астральные врата. Захватчики немедленно были бы уничтожены, и Лиелину не пришлось бы рисковать своей жизнью в одиночку. При этой мысли Лиелин мало что мог сказать. Лиелин засмеялся, след темной силы души вышел из области между его бровей и вошел в проход. Поскольку он впервые вступил в контакт с областью Утренней Звезды, то не стал подвергать себя опасности. Кроме того, потребление энергии, необходимой для прохождения его тела, по сравнению с той, что нужна для переноса его душевной силы, было намного выше. Использование его силы души сэкономило бы много энергии. Надо сказать, что иногда Лиелин был очень скупым магом. На этот раз пространственное путешествие было очень быстрым, и последствия были мягкими. Лиелин сосредоточил свой ум на силе души и сразу почувствовал, что он проходит через астральные врата и связывается с другой маленькой плоскостью. Чужестранец – это место сбора родословных чернокнижников. Укажи свое имя и статус. Как только сила его души достигла внешней области плоскости, Лиелин почувствовал, что к нему двинулась мощная волна. Это была аура родословной, уникальная для чернокнижников Сияющей Луны, безжалостно сканирующая силу души Лиелина. Реальное тело чернокнижника Сияющей Луны. Это должно быть защитник, отвечающий за область Утренней Звезды, подумал Лиелин. Его сила души излучала поток информации. Я Лиелин Ферлье из клана Ураборос. В то же время темная сила души мгновенно послала слой малинового блеска с аурой родословной Великой Кимоинской Змеи. Уникальная сила родословной чернокнижника, а также аура Великой Кимоинской Змеи, символизировала его статус. Это был знак, который трудно было подделать. Кибел уже говорил о тебе, и сила родословной верна. Добро пожаловать домой, маленький чернокнижник. Сознание сразу же стало дружелюбным, и послало Лиелину несколько слов ободрения, прежде чем отступить в другую плоскость. Сила души Лиелина не колебалась и последовала за ним. Это область Утренней Звезды. Полоса темного света образовала черную человеческую фигуру. Лиелин поддался очарованию, оглядываясь вокруг. Теперь он был на большой площади. Подняв голову, парень увидел разбитое небо с туманностями, гигантскими защитными звездами и т.п. Все оно было в пространственных трещинах. Над некоторыми из защитных звезд были огромные кольца света, которые было даже больше, чем солнце. Казалось, будто они вот-вот упадут. Иногда можно было увидеть высокоранговых чернокнижников. По сравнению с мелкомасштабным сбором, Лиелин теперь увидел еще больше чернокнижников Утренней Звезды, а у некоторых он даже не мог понять источник их родословной. Лиелин начал внимательно наблюдать. Чернокнижники здесь были, естественно, ранга Утренней Звезды и выше, их тела имели уникальные ауры. Некоторые выглядели совершенно отличными от обычных людей. Было очевидно, что они здесь не в первый раз. Маги не были удивлены присутствием Лиелина на площади, продолжая заниматься своими делами. Некоторые из них пришли сюда настоящими телами, в то время как были другие, такие же как и Лиелин, и только нить их души сменилась на пламя, пучки света или другие формы. Пол, я здесь. Сила души Лиелина превратилась в руну и отправила сообщение в печать. Почти мгновенно он получил ответ. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ты на площади? Подожди, я сейчас тебя встречу. Минуты спустя большая стальная кукла достигла площади, ее сапфировые глаза выстрелили светом и сразу же нашли местоположение Лиелина. Идентификация людей по их силе души была основным методом чернокнижников Утренней Звезды. Увидев Лиелина, разглядывающего с интересом его марионетку, Пол не удержался от усмешки. «Ха-ха, мой друг, это твой первый раз здесь. Я скоро подарю тебе стальную куклу, так как это немного неудобно. Находиться без тела». Черная фигура, образованная из нитей душевной силы Лиелина, засмеялась и заговорила. «Это тоже неплохо. Ты не собираешься устроить мне экскурсию?» «Конечно». Большая стальная марионетка сразу же повела его по площади. Каждый шаг вызывал землетрясение, привлекая внимание многих чернокнижников. «Это зона Утренней Звезды, святая земля родословных чернокнижников. Это также место, где лежит вся наша сила и надежда», — объяснил Пол. «Ты должен понимать, как работает торговля и все остальное, не так ли?» Конечно, сеть каналов телепортации, охватывающих центральный континент, как и ожидалось, это огромный проект. Лилин глубоко вздохнул. Глава 535. Защищенная звездная торговля. Да, через область утренней звезды любой чернокнижник утренней звезды может получить поддержку в любое время. Даже если наши братья рассредоточены по всему центральному континенту, это место все равно удерживает нас в тесной связи. Слова Пола показывали его трепет и уважение, которое он проявил к чернокнижникам, придумавшим этот план. Да, если бы в прошлый раз у меня были координаты области утренней звезды, все было бы не так сложно. Лилин, казавшийся беспомощным, вздохнул. Ха-ха, рука стальной марионетки, казалось, хотела похлопать Лилина по плечу, но прошла через черную фигуру. Как будто пытаясь скрыть свое замешательство, Пол сразу рассмеялся и сказал: «О, кстати, все наши организации родословных чернокнижников предоставляют друг другу услуги по доставке на дальние расстояния. Конечно, они берут плату и нужно быть в хороших отношениях с другой стороной, родословные чернокнижники очень объединены». Глаза Лилина засияли, он сразу понял функцию этой службы. Даже если воспользоваться сетью дирижаблей Монарха Небес, потребовались бы годы, чтобы пересечь с одного конца центрального континента на другой. В этом процессе им пришлось бы перемещаться по бесчисленным опасным районам, и даже утренние звезды нашли бы это неприятным. Если это не было абсолютно необходимо, другие маги оставались на своих территориях и редко делали сверхбольшие путешествия. С телепортацией через область утренней звезды, путешествие в любой регион на центральном континенте может произойти в одно мгновение, пока там была организация с чернокнижником утренней звезды. Конечно, поскольку телепортация проходила через астральные врата, прибытие было в штаб-квартиру другой стороны или даже в магическую башню. Это служило угрозой для телепортировавшихся чернокнижников. Те же, кто их принимал, нелегко раскроют секреты своего гнезда другому чернокнижнику. Для этого требовалось определенное доверие с обеих сторон, а также единство. Тем не менее Лилин считал, что с огромным давлением со стороны внешнего мира и координацией нескольких чернокнижников сияющей луны во внутренних кругах, это не проблема. Пространство здесь велико и имеет много необитаемых районов. До тех пор, пока ты берешь их под свой контроль, это твое, и ты можешь делать все, что захочешь, пока не нападешь на публичную территорию. Пол продолжил: «У меня есть замок снаружи, но тебе нужно быть осторожным. В этих необитаемых регионах есть мстительные духи и тому подобное. Все намного осложнится, если ты пострадаешь». Лилин выглядел мрачным и кивнул, тактично не спрашивая о судьбе людей, впавших в это состояние. «Кстати, где торговый зал?» Лилин быстро огляделся. Ранее, выходя из площади, он видел всего несколько магазинов с куклами или клонами в продаже. Некоторые из магазинов даже закрыли свои двери, принимая только участников. Тем не менее свет от стойки регистрации озадачил Лилина. Астральные камни, которые ему было так трудно приобрести, когда он был три уровня, казались менее ценными, поскольку в каждом магазине их было по паре штук. Здесь было много сокровищ. Лилин даже видел немало магического снаряжения среднего уровня. Однако Лилина смущало то обстоятельство, что торговый зал, который он усердно искал, найти так и не удалось. Даже после того, как он прошел весь торговый район, он не смог найти ничего похожего на здание. Лорд Лилин, мой замок не слишком далеко. Как насчет того, чтобы мы отправились туда и отдохнули, пробовав радужный сок и драгоценное мясо из мира гурманов? Как насчет этого? Пол неловко рассмеялся. Выражение Лилина стало холодным от недовольства. Пол явно опасался, что, увидев торговый зал, он сможет точно оценить реальную стоимость своих предметов, тем самым не воспользовавшись его помощью. «Хе-хе, большой осьминог, ты снова обманываешь новичков?» До того, как Лилин вспыхнул, большой цветок, похожий на розу, захихикал сбоку. Роза выглядела размером с обычного человека, ее корни скручивались друг вокруг друга и формировали нечто похожее на человеческие ноги. В тычинке появилось лицо маленькой девочки. «Привет, новичок, общественная зона для торговли находится над тобой. Просто посмотри, и ты узнаешь, не надо благодарности». Гигантский человекообразный цветок прогудел, проходя, а лицо Пола покраснело. К счастью, сейчас он контролировал марионетку, и это было не так очевидно. «Надо мной». Лилин удивленно поднял голову, глядя на большие звездные небеса, похожие на Вселенную, особенно на гигантскую звезду, которая была готова упасть. Многочисленные кольца света образовывали вокруг нее узор, яркий и красивый. Неужели? Лилин был потрясен, его сила души немедленно распространилась на защитную звезду. Грохот, как будто взрыв вселенной, информация потекла в мозг Лилина. Если бы он еще не достиг области утренней звезды и прошел бы через это в прошлом, он мог бы взорваться от такого натиска данных. Продам 5632 г астрального камня. Принимаю обмен с товаром равной ценности. Техника медитации высокого класса, пространственная иллюзия, всего 5 уровней. Полная, запрашиваю. Покупаю родословные, останки или даже предметы из древних существ по высокой цене. Цена будет выгодной. Добавьте меня немедленно. В стороне был секретный символ отпечатка. Торговля магическим оборудованием среднего класса. Мне нужна защитная магическая экипировка. Любая разница в цене может быть компенсирована еще сотней звездных драгоценных камней. Глаза Лилина сверкнули голубыми глазами, и чип быстро собирал всю эту информацию, формируя большой прииск уранта и изогнутую линию продажной цены. Лилин усмехнулся, четко понимая драгоценности и общие цены определенных предметов. «Ха-ха, сегодня неплохая погода». Пол рассмеялся. «Лорд Лилин, здесь слишком много хаотической информации. Я просто хотел, чтобы ты отдохнул». Пол сказал то, во что и сам бы не поверил. «Нужен ли отдых силе души?» Неожиданно Лилин быстро согласился. «Лорд Пол, пожалуйста, показывай дорогу». «Что, ты все еще хочешь пойти в мой замок?» «Ох, нет, нет, я имею в виду, разве ты не хочешь посмотреть на рынок?» Пол был немного смущен и даже сбит с толку, до такой степени, что сказал не те слова. «Ха-ха, духовный круг, союзник моего клана Ураборос, поэтому я, очевидно, верю тебе. Кроме того, мне очень интересно узнать о радужном соке и драгоценном мясе». Лилин поднял голову и усмехнулся, выглядя так, будто совсем не возражал. Пол был тронут, однако он не смог заметить, что в тот момент, когда Лилин рассмеялся, в его глазах промелькнул холодный блеск. Выйдя из общественной зоны, все сразу показалось опустошенным. Область утренней звезды в конце концов была плоскостью, и, независимо от того, сколько чернокнижников сияющей луны управляли ею, они не могли следить за каждой областью. Даже общественные места часто посещались только чернокнижниками утренней звезды и, таким образом, выглядели как город-призрак. Ситуация была еще хуже снаружи. Помимо нескольких замков и зданий, находящихся рядом с общественным районом, другие территории были в основном пустырями. Мстительные духи, образованные злобными мыслями и злобными намерениями, были очень упрямыми, и с ними было трудно разобраться. Они добрались до замка Пола. Хотя это и называлось замком, эстетика чернокнижников была довольно отличной от обычных людей. Замок, находящийся перед Лилином, был с несколькими большими сфероидами, летающими в воздухе, и с колонной, соединяющей дно с землей. «Смотри, это замок, который я создал сам. Какие красивые арки! И это чувство полного совершенства. Ох, Пол явно был в хорошем настроении. На земле была установка, похожая на лифт. Умный дворецкий сразу же узнал ауру Пола, отправив его и Лилина в замок. Ха-ха, эта область довольно грубая, только с несколькими слугами. Не обижайся». Пол привел Лилина в причудливый зал для отдыха, и умный слуга немедленно принес круглую тарелку. Внутри был сок, отдающий приятным ароматом, а также жареное мясо. Эти два блюда были пищей из другого мира. Даже чернокнижнику утренней звезды было бы трудно получить все это. Вкус был потрясающим, и, хотя Пол обычно не мог наслаждаться ими, он, ради Лилина, достал и показал ему свои сокровища. О, в тот момент, когда кусок мяса с вилкой вошел в его рот, вкусный сок из мяса в сочетании с уникальным ароматом начал атаковать вкусовые рецепторы Лилина, в результате чего каждая клетка в его теле пришла в восторг. «Это вкусно, тогда я не собираюсь сдерживаться». Глава 536. Вопрос души. Мир гурманов был другим миром в астральной плоскости. Слухи с древних времен говорили, что даже ручей или скала в нем были бы очень вкусными. Это была вершина приятной еды, и многие маги не могли удержаться от искушения. Основываясь на знаниях Лилина, союз чернокнижников еще не имел никаких записей об успешной атаке на другой мир, что сделало их еще более ценными. Увидев, что деликатесы, стоящие перед Лилином, постоянно съедаются, роботизированное лицо Пола, казалось, было в муках, особенно в силе души, которая невольно проявляла свои эмоции. Лилин был еще жизнерадостнее и начал кушать быстрее. Хотя его основное тело было не тут, удовольствия, испытываемые силой души, могли быть связаны с основным телом. Когда Пол больше не мог этого терпеть, Лилин поднял голову. «Лорд Пол, похоже, теперь мы можем обсудить вопросы об обмене добычи». Выйдя от Пола, Лилин все еще продолжал улыбаться. Несмотря на то, что он посмотрел на все одним глазом, и Чип уже запомнил все цены на рынке, предоставляя Лилину прайс-лист объектов, используемых утренними звездами и выше. При наличии этого списка, Пол мог совершенно забыть о том, чтобы воспользоваться незнанием Лилина рыночной цены, и он даже понес потери огромных сокровищ из мира гурманов. Вспоминая его выражение, Лилин почувствовал желание рассмеяться. Разумеется, духовный круг был союзником клана Ураборос, и Лилин не зашел слишком далеко. По крайней мере, пока он ел мясо, он бросил несколько костей Полу. Когда он продал некоторые сокровища из алого полумесяца по слегка сниженной цене, мертвое выражение Пола слегка ослабло. Тем не менее другая сторона определенно больше не осмелится обмануть его. Бум! Желтая земля взорвалась, и гигантская черная фигура шагнула вперед. Каждый шаг заставлял окружение дрожать. Как и ожидалось, марионетку легче использовать, чем силу души. Лилин контролировал гигантскую черную стальную марионетку и был чрезвычайно доволен. Сила души была только виртуальным телом, и он не мог делать многое. Кроме того, потребление энергии было высоким. Теперь, когда у него была марионетка, это походило на то, словно дать его силе души слой одежды. Он не только мог делать то, что требовало телесного тела, даже потребление энергии уменьшалось. Эта марионетка явно была не от Пола. Лилин телепортировал себе свою. После переговоров об обмене, они сразу же использовали астральные врата и отправили предметы, завершив сделку в одно мгновение. Плата за телепортацию была скудной, но Пол взял ответственность на себя. Лилин воспользовался этой возможностью и отправил куклу для себя, заставив Пола закатить глаза. «То, что я сделал сам, проще в использовании. Кроме того, я не посмею прикасаться к вещам этого осьминога. Кто знает, какие методы обыска души или ловушки будут внутри». Лилин все еще очень боялся самой загадочной ветви родословных чернокнижников, духовных чернокнижников. Хаем. Глаза Лилина вспыхнули, обнаружив что-то. Его тело превратилось в черную фигуру, столкнувшись с небольшим холмом, словно дикий зверь. Бум. Холм взорвался, посылая камни повсюду. Пока пыль оседала, человеческая фигура вылетела. Человеческая фигура выглядела тонкой и маленькой, а его тело было полупрозрачным. Мстительный дух, который обладает мирской злобой. Лилин рассмеялся, и сила души сформировала большую руку и схватила фигуру. К тому времени, когда его противник предстал перед ним, Лилин понял, что мстительному духу было всего 13 или 14 лет. Он выглядел как деликатный мальчик, все еще наполненный страхом. Окружающая среда здесь неплохая, и созданный здесь мстительный дух считается высококлассным даже на центральном континенте. Стоит ли мне захватить область и построить зону духовных экспериментов или что-то в этом роде? Лилин наблюдал за маленькой фигурой мальчика в руке, поглаживая подбородок. Этот мстительный дух был полностью напуган страшным давлением Лилина и мог только дрожать. Хаем, является ли это сила мирской злобы? Держа мальчика, Лилин почувствовал странную силу, исходящую из его тела, и даже пытающуюся вторгнуться в его силу души. Это была сила, подобная силе судьбы, но в то же время похожая на обширную волю Гаи. Если бы Лилин не исследовал эти две области, он бы даже не заметил этого. Если бы это был полный и мощный мир, даже утренние звезды не смогли бы справиться с его злобой. Жаль, Лилин вздохнул. Это была просто плоскость, и она была разбита. Даже воля Гаи потерпела поражение от рук чернокнижников Сияющей Луны. Воля Гаи была, на самом деле, кульминацией обычных мыслей среди живых тел и даже неживых, таких как Земля и Океан. Теперь, однако, все интеллектуальные существа этой плоскости были уничтожены, оставив только мстительных духов. Возможно, десятки тысяч лет спустя люди будут процветать. Воля Гаи, которая будет защищать новых людей и выгоды чернокнижников, полностью заменит первоначальную волю. Такое злое намерение зависит от всей плоскости. Если новая Гая не будет создана, или область полностью разрушится, эта ситуация не исчезнет полностью. Это будет очень хлопотно. Брови Лилина нахмурились. Сила души начала дрожать от определенной волны, немедленно вытряхивая это злое намерение. Бах! Слабая фигура мальчика в его руках сразу показалась зловещей и быстро взорвалась, превратившись в потоки черного воздуха и рассеиваясь. Как много пройдет времени до тех пор, пока все тайны души не будут обнажены передо мной? Лилин понаблюдал за опустевшей областью, грустно вздохнув, и приказал: «Ичип, покажи мне прогресс по моделированию 5-го уровня учения Кимоина». Бип. Прогресс 5-го уровня медитационной техники учения Кимоина. 30%. Ичип преданно произнес: «Эта цифра давно застряла, и если он не совершит какого-либо прорыва, он, вероятно, не сможет добиться какого-либо прогресса». Глядя на это число, Лилин тихо вздохнул. С точки зрения прогресса мага, прогресс в рядах от 1 до 3 опирался на духовную силу, от 4 до 6 он касался души. Еще более загадочный ранг 7 требовал понимания некоторой силы мира или, другими словами, законов. Лилин теперь застрял в обучении души. Учение Кимоина имело только 4 уровня, и не было никаких подробностей о более поздних областях. Лилин мог только слепо нащупывать. Однако силу души было трудно понять. Даже Ичип теперь не мог полностью считать информацию других. Как он мог проводить симуляции и тому подобное? Возможно, даже маги или чернокнижники 5 ранга или 6, возможно, не смогут полностью понять работу души. Кроме того, усиливая силу души, можно полагаться только на методы медитации и длительные периоды времени. Лилин не мог не вспомнить крыло солнца. Даже объяснение о душе этой техники медитации высшего класса было непонятным. Автор часто отмечал спекуляции и догадки. Это означало, что даже ужасающий ранг 6, подобный ребенку солнца, не обладал достаточным пониманием души и зависел только от характеристик своей расы, чтобы получить силу. По сравнению с магами, чернокнижники используют силу своих родословных, чтобы укрепить душу. В большинстве случаев никто не понимает, как это работает. Методы медитации в основном учат, как активировать силу родословной, поэтому их знания о душе еще меньше, чем у магов. Возможно, это одна из причин того, что среди родословных чернокнижников не было ни одного 6-го ранга. Лилин коснулся подбородка и начал делать догадки. Прежде всего, я должен полностью оживить родословную ребенка солнца. С крылом солнца я могу что-то получить. Затем я должен купить большое количество известных работ по душам магов и чернокнижников, и я должен получить 5 или 6 полноценных медитационных методов высокого уровня. Эти два метода наиболее практичны. Последний я могу решить прямо здесь. При мысли об информации на торговом рынке, глаза Лилина просветлели. Грохот. Хотя он не в первый раз видел это, он все еще был в восторге от большого количества сил души и сознаний, смешанных вместе. На гигантской планете области утренней звезды в основном все чернокнижники утренней звезды оставили след своей силы души или воли здесь, чтобы проводить торги. Некоторые воли остаются здесь, опираясь на информацию продажи и зарабатывая большое количество ресурсов высшего уровня. Лилин заметил, что использование магических кристаллов было максимально уменьшено, и их можно было очень редко увидеть. Это было нормально. Среди чернокнижников утренней звезды, у кого не было нескольких или даже десятков масштабных шахт магических кристаллов, они не могут быть использованы как нечто очень ценное. Валюта здесь была чем-то, с чем Лилин был очень знаком – астральные камни. Астральные камни стали нормой и использовались как валюта. Если у чернокнижника утренней звезды было что-то, в чем они нуждались, они продавали то, что у них было под рукой и, накопив достаточное количество астральных камней, покупали необходимое. Для чернокнижников утренней звезды астральные камни были вечной твердой валютой. Они не обесценились бы в цене. Глава 537. Кровососущий голец. Ичип, начни сканирование. Ключевые слова. Сила души, высокоуровневая техника медитации. К счастью, у Лилина был Ичип, который слился с его душой. Он мгновенно ответил на его мысли. Бип. Миссия установлена, начинаю сканирование. Вскоре перед его глазами спроецировался синий дисплей, показывающий очень длинный список. Лилин собрался и внимательно изучил информацию. Высокоуровневая техника медитации, иллюзия пустоты. 5 уровней в целом и полные. Кристаллизованная сила души. 500 г кристаллизованной силы души утренней звезды в обмен на астральные камни того же качества. Древняя родословная отпрыск белого иллюзорного тигра. Он не только хорошо ощущает силу души, но и контракт с ним обладает необычайным эффектом укрепления души. Цена будет обсуждаться лицом к лицу. Большие объемы данных ослепляли Лилина. Каждый элемент на экране почти вызывал у него слюну. Тогда он понял, что он беден, он был слишком беден, независимо от того, были ли они от его грабежа в сумеречной зоне или других источников богатства, его ресурсы, которые первоначально могли продаваться по астрономическим ценам, были бесполезны для утренних звезд. Другие вещи, такие как его метод обработки родословной и данные экспериментов, не могли увидеть свет дня, быть раскрыты. Лилин внезапно обнаружил, что единственное, что он мог продать, это астральные камни, которые он присвоил из сокровищницы клана. Так не пойдет. Мне нужно найти источник дохода как можно скорее. Лилин посмотрел внимательнее на экран, его глаза слегка покраснели. Эти чернокнижники утренних звезд собрали слишком много удивительных предметов. Если он получит часть любой из них и передаст их Ичипу для экспериментов, прогресс в анализе силы души определенно быстро возрастает. Это было очень важно для него. Но источник, который подходит утренней звезде, и он должен быть регулярным. Он сам себя связал. Другие чернокнижники наверняка уже использовали бы такие источники, как бы он получил шанс взять их. Его единственным вариантом было придумать новый источник дохода. Лилин рассеянно просматривал страницы и, наконец, нашел некоторые вещи, которые ему были интересны. Требуется телепортация. Мне нужно достичь закатных гор в течение 3 дней. Если у друзей есть точки телепортации, свяжитесь со мной. Цена договорная. Запрос помощи. Восстание морских драконьих китов в восточном регионе. Нужно, по крайней мере, 3 утренние звезды, чтобы подавить их. Каждому гарантируется минимум 1000 г астральных камней, и дополнительные награды получат те, кто захватит своих врагов. Необходима помощь для нападения на магическую бухту. После завоевания, предлагаю 5% от их годовой прибыли. На другом конце торговой зоны собрались всевозможные сознания, общаясь между собой. Сделки были почти мгновенными. Если нет ничего другого, я боюсь, что мне придется взять на себя некоторые миссии здесь, превратившись в наемника. С мрачным лицом, Лилин последовал за потоком информации к темному сознанию. Могу ли я узнать, продает ли сэр высокоуровневые медитационные техники? Пучок черного света летал перед Лилином. В нем сходилась крайняя тьма, полная ужасающей энергии. Хотя это было просто сознание, этого было достаточно, чтобы Лилин почувствовал страх. Кивок. Другая сторона неохотно ответила, будто не заинтересовалась этой сделкой. В отличие от других предметов, такого рода знания и специальные методы можно было продавать несколько раз и даже не по очень высокой цене, что было первой целью Лилина. В конце концов, он уже получил технику медитации высшего класса, крыло солнца. С этим и другими накоплениями, исследование Ичипа достигнет совершенно нового уровня, и он смог бы получить больше информации. Могу ли я узнать цену? Лилин успокоился, готовясь к переговорам с другой стороной. У него было немного астральных камней, и здесь было много хороших ресурсов. Ему нужно быть скромным. Кроме того, требования, перечисленные другими сознаниями, были просто невероятными. Даже Лилин не мог их принять, особенно то, кто просил яйцо нечестивого Филберда, это означает «гадкая птица». Он сразу внес в черный список этот выбор. Нечестивый Филберт и судебный глаз были на одном уровне и имели возможность пересекать миры. Как это могло быть равноценно древнему таинственному искусству? Просто подумав об этом, Лилин почувствовал, что они сумасшедшие. Что касается кристаллов силы души, он мог бы просто произвести их сам. В любом случае, они не так уж и полезны. Моя иллюзия пустоты имеет не только 5 полных уровней, но также имеет близость к элементу иллюзии. Она стоит 5000 г астральных камней. Темное сознание, похоже, не волновало, действительно ли Лилин хотел его купить. Однако, ее требования к пользователям слишком высоки. Кроме того, мы все чернокнижники. Высокоуровневые медитационные техники магов, только для справки, что тоже делает вашу цену. Лилин нахмурился. С его знаниями о техниках медитации лишь несколько случайно вышвырнутых предложений заставили сознание начать колебаться. Кроме того, разве вы уже много раз не продавали этот метод медитации? Как он может иметь такую же цену, что и раньше? Понимая, что у него был шанс, Лилин немедленно атаковал. У Лилина было слишком мало астральных камней, оставшихся после покупки техники медитации. Он насмотрелся и, не найдя ничего особенного, быстро нашел маленький уголок, и его душа вышла из области утренней звезды. Ха! В штаб-квартире клана Ураборос, в основной лаборатории технологического отдела, Лилин издал долгий вздох и заметил черный кристалл в руках. Бип. Была записана высокоуровневая техника медитации «Иллюзия пустоты». Сохранено в базе данных, прозвучал бесстрастный голос Ичипа. Очень хорошо, видя увеличивающийся прогресс, взволнованное сердце Лилина наконец-то успокоилось. Он покинул технический отдел и пришел в лабораторию родословной. Это была основная лаборатория клана Ураборос, и только три утренние звезды имели доступ к ней. Конечно, после того, как Лилин взял верх, он использовал ее как свою собственную лабораторию. Здесь проводился эксперимент по возрождению родословной ребенка Солнца. «Дух башни, как ситуация с образцами?» – спросил Лилин. «Образцы в настоящее время в порядке. Количество выживших кровососущих гольцов, рыба семейства лососевых, сохраняется на уровне 20 и выше, и они потребляют 32,7 тонны жидкости взращивания». Дух башни спроецировал ряд данных перед Лилином, на что он ответил кивком. Вначале количество кровососущих гольцов быстро сокращались, но после того, как другие экземпляры привыкли к родословной ребенка Солнца, они могли, наконец, выжить в течение более длительного времени. На данный момент большое их число может оставаться в живых одновременно. Лилин подошел к бассейну для культивирования. Жидкость в бассейне уже превратилась в темно-зеленый цвет, со случайными полосками золота, мигающими под водой. Она также увеличилась в 10 раз по сравнению с предыдущим. Вода брызгала повсюду, и золотой монстр выскочил, чтобы укусить Лилина. Его рот был полон острых зубов. Он даже выплевывал пламя. ТССС. До того, как пламя дошло до него, оно было заблокировано слоем белого света. Черная молния сгруппировалась вместе, чтобы сформировать большую руку, засунув рыбу обратно в воду. Какие активные! Лилин усмехнулся. Возможно, называть их кровососущими гольцами уже не было подходящим, так как то, что было перед Лилином, было совершенно новым видом, который прошел через стимуляцию родословной ребенка Солнца. Они увеличились в размере в 10 раз и были полны золотых чешуек. На головах были странные штуки, похожие на рога, и у нее были алые глаза и острые зубы. После этого они начали нападать друг на друга. Наступательные способности кровососущих гольцов увеличились намного. Каждый раз, когда происходит такая кровавая битва, выжившие кровососущие гольцы получают еще больше силы. По оценкам, самый мощный кровососущий голец живет уже в течение 45 дней и 21 часа. Его родословная от кровососущего короля гольцов. Дух башни сказал Лилину. Это он, Лилин заметил в центре золотого кровососущего гольца. Он уже не имел никакого сходства с его предыдущей формой и превратился в более мощное существо. Понаблюдав какое-то время, Лилин приказал. Этого достаточно. Подготовь следующий этап. Грохот. Потолок над бассейном для выращивания внезапно распахнулся, и из прозрачного кристаллического контейнера вылили таинственную жидкость. Как будто они были подвергнуты воздействию стимулятора. Даже самый крупный кровососущий голец сразу погрузился в эту гражданскую войну. Глава 538. Родословная ребенка Солнца. Я боюсь, что условия здесь все еще неадекватны для последнего процесса очистки и активации родословной. Лилин тщательно изучил всю лабораторию, кристально-подобную землю, а также уникальное сияние, излучаемое стенами. Такая среда была хорошим местом для экспериментов даже для мага утренней звезды. Тем не менее некоторые из шагов, необходимых для активации древней родословной, были очень хлопотными и даже представляли определенную опасность. Было лучше, если подобные эксперименты проводились в башне мага, но все еще оставался период времени до того, как башня мага Лилина будет завершена, поэтому все же необходимо было перестроить и укрепить это место. Когда он посмотрел на путаницу в бассейне, то остался равнодушен. Его больше не беспокоили крики и борьба внутри. Вместо этого он дал несколько приказов духу башни и покинул это место. Башня мага утренней звезды. Хотя Лилин ушел только на короткий промежуток времени, штаб клана Ураборос претерпел много изменений. Число чернокнижников на месте увеличилось. Когда война успокоилась, многие беженцы с других территорий бежали сюда. Кроме того, теперь тут появилась высокая башня, построенная в привлекательном месте. Эта башня мага была не только в несколько раз больше, чем его старая, она также была наполнена чувством ужасающего величия. Ее пик, казалось, пронзал пространство. Хотя строительство башни не могло быть завершено в ближайшее время, грубая форма уже была установлена. Большое количество высокоуровневых чернокнижников, а также мастеров магов и магов формации из других регионов окружали башню, работая неустанно. Ваша светлость, Фисал и Паркер немедленно пришли поприветствовать его. Вы, ребята, хорошо справлялись в течение этого периода времени. Лилин улыбнулся Фрие, прежде чем ответить Фисалу и другим. Это потому, что мы приняли чертежи вашей милости и последовали вашим советам. Мы уверены, что мы сможем завершить строительство быстрее, чем обычно, почтительно сказал Фисал. Хорошо, передайте мою команду. Работа должна прекращаться каждую ночь. Я хочу справиться с этим лично, более подробно, прямо сказал Лилин. Может быть, вы хотите. Глаза Фисала заискрились, и вскоре он ушел. Теперь, кто сможет тебя поломать? Лилин посмотрел на свою собственную башню мага утренней звезды, и на его лице появился уверенный взгляд. Его предыдущая башня была разрушена кланом Аукхерт, но теперь им пришлось заплатить вместо нее башней мага утренней звезды. Более того, Лилин теперь был уверен в своих силах. Даже на всем центральном континенте мало кто мог уничтожить его башню. Он также не позволит себе упасть до такого низкого уровня. Глубокой ночью магов больше не было вокруг башни мага утренней звезды, даже Фисал и другие давно покинули это место. Они поняли, что башня мага была ядром силы мага. Разумеется, у Лилина были некоторые секреты, которые он должен воспроизвести, и чем меньше про них знала, тем лучше. Более того, интенсивное излучение чернокнижника утренней звезды окажет на них сильное давление. Было бы безопаснее избегать этого. Лилин шел один в пустой башне мага. Большинство рун и заклинаний еще не были созданы, и многие основные удобства также не использовались. Прямо сейчас башня была просто пустой оболочкой без защиты. И чип, начни сканирование всей башни и медленно отрегулируй мощность излучения, приказал Лилин. Миссия получена, начинаю синхронизацию. Регулировка. И чип немедленно ответил. Лилин в настоящее время укрепляет свою башню мага и в то же время оставляет на ней свой след. Если бы кто-то посмотрел снаружи, он увидел бы прекрасный вид. Выделяясь из окружающей темноты, башня мага утренней звезды, казалось, была обернута ярким сиянием. Даже темное небо было окрашено ее цветами. Если бы они подошли ближе, услышали бы ясное шипение гигантского змея. Поскольку Лилин присоединился к строительству, возведение башни ускорилось. Казалось, что здание близится к завершению изо дня в день. Все, наконец, дошло до этой стадии. Зрачки Лилина блестели от волнения, когда он наблюдал за золотым существом в большой комнате заключения. Теперь кровососущий голец полностью потерял прежний вид. Вместо этого он превратился в ужасающее существо, похожее на золотого дракона из легенды. Золотые чешуи покрывали все его тело, их мерцание создавало впечатление, будто это был бог с древних времен. На лбу была руна в форме солнца, излучающая пылающий свет. У Лилина было предчувствие. Если бы он все это время не подавлял этого зверя, первое, что сделало бы это существо, вероятно, превратилось бы в гигантский огненный шар, поднимающийся из пепла и продвигающийся к области утренней звезды. Другими словами, это было существо утренней звезды. Сейчас существа этого уровня были уже очень редки. Если бы он был помещен в круг магов утренних звезд, он, вероятно, вызвал бы огромную сенсацию, тем более способствуя появлению еще одного клана чернокнижников. Увидев Лилина, золотой дракон зарычал, и в его зрачках вспыхнул кроваво-красный свет. Он сразу же повернулся к нему, испуская ауру, уникальную для расы драконов. Слой стекла спереди мгновенно утонул в блестящем золотом пламени. Закаленное стекло начало плавиться под сильным жаром, на его поверхности начали образовываться трещины. О, ты сознательно скрыл свою огневую мощь? Да, этот уровень интеллекта уже превосходит уровень дикого зверя. Лилин рассмеялся без особой реакции. Когда он увидел, как золотой дракон демонстрирует свою непобедимую силу, он не мог не подумать о древнем ребенке солнца, размышляя, каким уровнем силы и влияния он обладал. Как жаль, я создал тебя, и я также могу уничтожить тебя в любое время. В зрачках Лилина внезапно появился холод, заставив золотого дракона втянуть шею. Печать крови. В глазах Лилина мелькнуло малиновое сияние, и его правая рука потянулась, чтобы схватить золотого дракона. Бах! Сразу же из-под чешуи золотого дракона стало вытекать большое количество крови, мгновенно окрасив его в красный. Его первоначальный достойный рев был заменен на жалкий крик. Даже заблокировав 35% его родословной, он все еще так страшен. На лице Лилина мелькнула тревога, пока он наблюдал за визжащим существом. Однако такое отношение подтверждает гипотезу дерева мудрости. Теперь мне нужны расширенные исследования, клинические испытания, а затем... Лилин погладил себя по подбородку. Но хорошо, что родословная ребенка солнца полностью активирована. В конце концов, это родословная древнего существа 6 ранга, и даже капли достаточно, чтобы создать еще одно существо утренней звезды. Уголки его губ растянулись в легкой улыбке. Теперь, к заключительному этапу. Бум! Шар золотой крови размером с кулак летал в воздухе, как огненный шар. Он выпускал ужасающее количество света и тепла, медленно поднимая температуру комнаты. На самом деле температура была настолько высокой, что само пространство исказилось, трещины возникли вблизи крови. Это было нестабильное явление, вызванное горением солнечного пламени. «Активировать», — сказал Лилин, наблюдая за сценой. Огромное количество света появилось с шипением, усиливая окружающие стены. Многие руны выстрелили один за другим, сдерживая кровь. На данный момент это выглядело как миниатюрное солнце. Лилин специально укрепил эту секретную камеру с явным намерением заблокировать родословную ребенка солнца. Он кивнул, прежде чем взглянуть на экран состояния ИЧИПа. Бип. Завершение генетического состава ребенка солнца. Начало подражания, выведение техники медитации, крыло солнца. Произнес ИЧИП. Глава 539. Восстановление. Крыло солнца было техникой медитации высшего класса, которая должна была дополнить родословную ребенка солнца, и была непонятной и непостижимой. Даже ИЧИП не смог ее проанализировать. Теперь, однако, комбинация реальной родословной ребенка солнца и его последовательности ДНК работали вместе, чтобы решить множество смущающих его трудностей. С мистической силой короля дракона, полученной в прошлом, у него теперь также была иллюзия пустоты. Это означало, что у него была достойная, точная база данных. Симуляция 5-го уровня учения Кимоина еще раз проделала определенный прогресс. Видя, что его главная цель была удовлетворена, Лилин не мог не вздохнуть с облегчением. Уровень 6. Существо высшего класса, ребенок солнца. Лилин наблюдал за кровью, похожей на маленькое солнце, и начал хмурить брови. С ней и крылом солнца он мог мгновенно создать мощную семью чернокнижников. Чернокнижники с родословной, происходящие от существа ранга 6, еще не появились на центральном континенте. Если бы об этом узнал другой чернокнижник или маг, все стало бы сложнее. На губах Лилина появилась кривая улыбка. Как это может быть сложнее? Если эта новость просочится, то в тот же момент, даже если злые чернокнижники не будут проблемой, было очень вероятно, что монархи рассвета будут сильно напуганы. В конце концов, они не хотели бы видеть подъем родословной чернокнижника рассвета, который повлиял бы на текущее равновесие сил. Жаль, если бы не факт, что родословная, постоянная, я давно бы использовал родословную ребенка солнца. Лилин тяжело вздохнул, но его глаза сразу же прояснились. Классифицируя эту область как запретную область высшего ранга, секретность X, любой, кто зайдет сюда помимо меня, должен быть убит, без исключений. Его голос был холодным, как будто каждое его слово несло холодный воздух, в котором находились миллионы ледяных осколков. Понял. Прозвучал такой же бесчувственный голос духа. Возможно, только существа, лишенные человеческого интеллекта, не понимали ужаса, которым был Лилин. Кроме того, Лилин посмотрел на свое пустое окружение, нежно поглаживая хрустальное кольцо на пальце. Вшух, 5 прозрачных фантомов появились вокруг него, как ветер, словно добровольно выходя из пустоты. Не было никаких энергетических волн, только 5 пар налитых кровью глаз смотрели на него, как на их владельца, стоя на полу на коленях. «Защитите это место. Любой, кто посмеет зайти, должен быть немедленно устранен», — сказал Лилин, направляя духовную команду через кольцо на своем пальце. 5 фантомов безмолвно кивнули и сразу же исчезли в воздухе. С их скрытностью, даже ИЧИП едва мог различить их ауры. Эти ассасины пустоты очень полезны. Жаль, что их осталось только 8. Лилин был полон восхищения, наблюдая, как убийцы исчезают, касаясь его подбородка. Эти 8 ассасинов пустоты были, естественно, его прибылью из алого полумесяца. Он тщательно проверил их. У каждого из этих ассасинов пустоты была сила, превосходящая мага кристальной фазы. Их метод передвижения по пустоте был скрытным и трудным для защиты. Даже маг утренней звезды был бы в опасности, если бы 5 из них действовали в тандеме, заманив его в засаду. Имея такую защиту, он мог немного расслабиться. «Я не могу держать ее здесь, мне нужно использовать ее как можно скорее. В качестве альтернативы, я могу подождать, пока башня мага не будет завершена, и сохранить ее туда», — задумался Лилин. Было слишком жалко использовать родословную ребенка солнца для проведения экспериментов по воспламенению родословной. У Лилина были планы по применению этой крови. Родословная древнего ранга 6 была бесценным сокровищем. Следующее – собрать больше силы и идти в направлении к продвижению моей силы души. Лучше всего было бы для Ичипа представить силу души численно, что сделает все намного проще. Лилин подсознательно посмотрел на свой статус. Лилин Ферлие. Уровень 4 чернокнижник, родословная, гигантский змей Кимоин, сила, 50, ловкость, 45, живучесть, 65, духовная сила 506-9, магическая сила, 506, магическая сила находится в синхронизации с духовной силой, сила души. После входа на стадию утренней звезды, целью было добиться прогресса в отношении души, его духовная сила и другая статистика больше не претерпели серьезных изменений. При этой мысли Лилин заглянул в прогресс симуляции силы души и чипа и увидел, что он застрял. Он не мог не закатить глаза. Анализ силы души не может быть осуществлен за день или два. В мгновение ока прошло 5 лет. Первоначальный клан Ураборос теперь полностью стабилизировался. Хотя другие союзнические силы все еще занимали часть принадлежавшей им территории, более масштабной войны не было. Оттого, как несколько организаций молча убирали свои силы, общая ситуация прогрессировала положительно. Эти чернокнижники, казалось, забыли о своей ненависти, и ситуация в светящихся топях стабилизировалась, и они продолжали свою жизнь и исследования. И все же подсознательный кровавый блеск, оставшийся в глубине их глаз, доказал, что следы войны все еще присутствуют. Вернее, семена мести были похоронены глубоко в их сердцах. Они спокойно лежали в ожидании роста семян до того дня, когда начнут процветать, и становились крепкими и здоровыми. Лилин не мог дождаться, чтобы это произошло, и даже добавлял топливо в пламя. С его точки зрения, чернокнижники раньше жили слишком комфортной жизнью, в частности, знать кимоинов. Они проводили свои дни на своих территориях в состоянии алкогольного опьянения, не тратя время на свои тренировки чернокнижников. К счастью, после этой войны большинство этих паразитов исчезло, оставив после себя многих способных и трудолюбивых потомков, каждый из которых был выдающимся. Эти таланты были сильными сторонами и ценностями, которые он считал важными. За эти 5 лет Лилин распространил свою власть на все аспекты клана Ураборос. Он даже тайно оказывал влияние на многих чернокнижников нового поколения, и они полностью приняли его правление. Фисал и те немногие семьи стали умнее после нападения, и Лилин не смог найти возможности справиться с ними. Это было довольно печально. Однако независимо от того, как долго он пытался отложить дело, были вещи, которые нужно было сделать. Извлечение крови. Выше географического бассейна, Лилин носил роскошный платиновый халат, который был на самом деле частью магического снаряжения. Его выражение было суровым, когда он протянул руку. Бесформенный гигантский вихрь появился в воздухе после этого движения. Большое количество крови выделилось, превратившись в ручей, собирающийся в его руках. Он сформировал высококонцентрированный кристалл, похожий на рубин. Под ним гигантское племя другой расы понесло тяжелые потери. Помимо нескольких высокоуровневых магов почти никто не выжил. У всех у них была высосана кровь, и они превратились в высушенные трупы. Этот метод извлечения крови по-настоящему тираничен. Лилин кивнул. Тайное искусство, которое он использовал для извлечения крови, вышло из его собственного наследства родословной. В древние времена это было просто удобное заклинание для извлечения крови в крупном масштабе. Однако с его модификациями, а также силой души утренней звезды, эффект был действительно ужасающим. Его силы было достаточно, чтобы уничтожить страну. Это еще не все. Камни крови, собранные из добычи крови, также были очень важным ресурсом для чернокнижников. Багровый свет вспыхнул в глазах Лилина, и он спрятал эти концентрированные кристаллы, которые сверкали, как бриллианты из крови. «Ты из другой расы, ты осмелился!» Прозвучал рев, полный отрицания и боли, принося с собой энергетические волны области утренней звезды. «Моя работа выполнена. Остальное – ваше дело», – Лилин с улыбкой поклонился и отступил назад. «Лилин, ты действительно знаешь, как быть ленивым. Перед ним было несколько чернокнижников утренней звезды. Крепкий человек, вероятно, главный, подразнил Лилина, но все же пошел вперед. «Кто вы такие? Почему вы пришли сюда?» Лучи света поблекли, открыв мага утренней звезды. К ним спешил гигант, образованный пламенем. Глаза у него были полны ярости. «Нет никаких причин. Если ты хочешь обвинений, то вини себя в том, что ты занимаешь эту область». Крепкий человек ухмыльнулся. Призрак большой черной козы, которая была высотой в 1000 метров, появился за его спиной. У этой козы были не только демонические рога, но и туловище, похожие на человека. Тем не менее она была полна черной шерсти и похожа на демонических сатиров подземного мира. Чернокнижник утренней звезды, гигантский старейшина, не мог не выругаться. После этого остальные в черной одежде встали перед ним. Излучаемые ими ауры ранга утренней звезды заставляли зрачки старейшины сузиться. Грохот. Несколько чернокнижников утренней звезды окружили его в огромной формации. Волны энергии распространялись за горизонт и даже рассеяли несколько больших темных облаков. Как только все закончилось, плотный человек подошел к Лилину. Извлечение крови лорда Лилина действительно заслуживает репутации. Вот твоя награда. Плотный человек бросил Лилину маленький мешочек с астральными камнями. Общее количество достигает 13 423 граммов астральных камней. Проверь. Большое спасибо. Лилин тяжело вздохнул. Эта трудоемкая и очень продолжительная миссия была наконец закончена. Кроме концентрации на своих собственных исследованиях, он периодически брал несколько миссий из области утренней звезды, зарабатывая астральные камни, чтобы купить другие предметы и удобрить свою душу. Задача на этот раз заключалась в том, чтобы помочь плотному человеку подавить старика элемента огня, ХМПФ. Эти племена действительно поклоняются стихийному существу из другого мира. Даже смерть не может уничтожить их грехи. Человек выругался, все еще будучи злым.